Нежить вырвалась из схватки дознавателя и лишь на дюйм разминулась с верной смертью, когда тот замахнулся на нее мечом. Очевидно, он забыл, куда отступил, так как безмозглый оскверненный быстро повалил его на землю. Единственным спасением его, безусловно, насильственной и кровавой смерти в качестве пищи для нежити стало то, что его крики были быстро оборваны стрелой, которую запустила Сильвана между глаз. Стрела привлекла внимание еще большего числа оскверненных, которые начали медленно красться к группе. «Я так понимаю, нет способа освободить их разум, как это удалось вашему народу?» — спросил Гарри, в его глазах ясно читалась печаль. «Нет», — быстро ответила Сильванас. «Наш побег был случайностью. Я могу объяснить подробнее позже, но мы должны отступить или очистить эту территорию. Предоставь это мне», — сказала Ониксия, выходя вперед и быстро трансформируясь в свое обычное состояние. Бывшая королева Банши совсем забыла, какой была обычная форма этой пышногрудой блондинки. Она мысленно приравняла ее к чрезвычайно могущественному воину, который любил пошутить и иногда, когда это было удобно, возвращался к надменным речам леди. По правде говоря, она была похожа на многих неживых, которые жили тяжелой грубой жизнью и лишь иногда возвращались к обычаям своей смертной жизни. Но быстрое появление и мощный пожар, развязанный могущественным черным драконом, были зрелищем, которое она никогда не забудет. Кладбище горело. Другого способа описать это не было. Ониксия непринужденно шла через ад, останавливаясь лишь для того, чтобы изрыгнуть пламя на пару нежитей, которым удалось выжить в аду. Она остановилась только тогда, когда достигла входа в подземный склеп, и почти 30 полных секунд поливала его пламенем. «Теперь нам нужно действовать быстро», — сказала Сильвана, разрушив застывший взгляд, господствовавший над группой. «Крестоносцы скоро заметят этот пожар и пошлют войска для расследования. Мы должны готовиться к полномасштабной битве сейчас. Я буду готов к бою через несколько минут», — сказал Гарри, который, очевидно, проснулся во время боя. Он уже поднес к губам воду магов и принял пузырек с каким-то зельем, прежде чем скорчил гримасу отвращения. «Давайте выведем отсюда этих пленников, пока не пришла беда», — сказала Джессир, который уже двинулся обратно к главным камерам для допросов. Пленников быстро освободили, хотя большинство из них были без сознания. Несколько человек, находившихся на пороге смерти, были легко исцелены присутствующими жрецами тени. Женщина, освобожденная от убегающего дознавателя, хотела остаться и сражаться, но Сильвана не хотела в этом участвовать. Она лично была рада видеть, как Гарри уговорил женщину и заставил ее согласиться на отправку обратно в подземный город. «Ты понимаешь, что в тот момент, когда ты вернешься в подземный город, ты сможешь больше помочь своему народу, объяснив, как тебя поймали, а также передав все остальные крупицы информации, которые ты здесь узнала. Так будет спасено больше жизней». Женщина все еще не была полностью убеждена, и Гарри перешел на другой путь. «Иногда, служа нашему народу, мы должны отказаться от части нашей личной мести, чтобы послужить чему-то большему, чем мы. Я могу вам гарантировать, если бы мы хотели сравнять с землей всю эту цитадель, мы могли бы сделать это и уйти. Но мы здесь в поисках информации, которая может помочь вашему народу. Движение войск, разведка, любой клочок информации, который может предотвратить попадание большего количества людей в их руки в будущем». Освобожденная отреченная наконец-то опустила плечи в знак поражения. Гарри шокировал почти всех, положив руку на ее неживое плечо и сказав: «Мы заставим их заплатить за каждый миг твоего пребывания здесь. Поверь мне». Сильвана покачала головой и отвернулась. Она не могла понять этого человека. Он обращался с отреченными как с нормальными, обычными людьми, а не к трупам, которые когда-то были порабощенными солдатами, стремящимися уничтожить все живое на Азероте. Мягкая рука на плече мертвой женщины ни от кого не ускользнула, и даже сейчас некоторые из ее темных рейнджеров тихо перешептывались между собой. Шорох вернул ее внимание к группе, и она поняла, что все спасенные пленники исчезли. «Проклятые портключи», — подумала она, — «надеюсь, я никогда не буду пользоваться ими настолько, чтобы привыкнуть к этому адскому ощущению. Давайте двигаться, скоро мы утонем в крестоносцах», — сказала Джессир, а затем начала с удвоенной скоростью прокладывать себе путь в ту сторону, откуда они пришли. Вернувшись в центральную комнату, они обнаружили, что удача все еще на их стороне, хотя все знали, что долго она не продлится. «В какую сторону?» — спросила Арка, которая явно была готова броситься, сломя голову в любом направлении, куда бы ей ни указали. Неизвестный район, склад оружия или библиотека. «Давайте сделаем библиотеку», — сказал Гарри, который потряс всех, когда взмахнул своей палочкой над входами, ведущими к первым двум вариантам. Входы были замурованы окружающим камнем, он растянулся и запечатался, и не позволил бы подкреплению прибыть в этих направлениях. «Я уверен, что у оружейников найдется что-нибудь, чтобы взорвать путь наружу, но, надеюсь, сначала нужно получить разрешение на это», — сказал Гарри. Все лица повернулись к Сильване, которая не знала, как реагировать на то, что она только что увидела. В прошлом она видела чрезвычайно талантливых магов из Киринтора, но Гарри удивлял ее почти каждым своим заклинанием. «Двигайтесь в библиотеку. Гарри, я полагаю, ты соберешь все, что найдешь». «Да», — сказал он, открывая сумку на боку и доставая один из своих уменьшенных сундуков. Он тут же вернулся к нормальному размеру и начал следовать за группой. «Я просто призову все, что находится в этом сундуке, пока мы идем. Внутри он примерно 20 на 20 метров, так что места достаточно. О сортировке всего этого мы побеспокоимся позже». Ее рейнджеры удалились, а Сильвана вместе с Джессир снова наблюдала сзади, как группа движется вперед. Гарри двигался среди них вместе с двумя дренеями, которые шли следом за двумя драконами и воином. Южная часть монастыря соответствовала тому, что учуял волк. Огромный библиотечный комплекс, состоящий, похоже, из украденных томов знаний со всего Лордерна. Экспедиция даже не остановилась, чтобы осмотреть все, так как многое просто летело с полок и со столов прямо в сундук, который послушно следовал за Гарри, как какое-то домашнее животное. Единственное, что заставило группу остановиться, это когда Гарри забрел в небольшой боковой альков и нашел там множество свитков с чарами, на что Кудрия выразила свою крайнюю радость, чуть не повалив человека на землю в попытке поцеловать его. Там же находилось множество других святых реликвий, способных нанести смертельный урон нежити, и Гарри хранил их в отдельном сундуке, чтобы они не смешивались с документами и томами. Крестоносцы, находившиеся в библиотеке, определенно не были самыми лучшими. Многие из них были простыми учеными, которые учились в свободное время, а также несколько случайных стражников. Среди них было несколько заклинателей, которые сразу же распознали попытку кражи и попытались поджечь стопки, но Гарри быстро погасил пламя своей магией. Каждый враг был убит без раздумий, когда они проносились через комплекс. Это было самое большое количество людей, с которыми Гарри сталкивался со времен острова Тирамор, и, конечно, было странно убивать так много представителей своей расы. Когда они достигли дальнего конца комплекса, их ждал сюрприз. Это был кабинет мага с одиноким волшебником, который смотрел на членов отреченных разъяренными глазами. «Арканист Дан, ранее служивший в Киринторе», — сказала Аня. «Мы работали с ним и другими в Саутшоре много лет назад, до того, как на них обрушилась вся мощь плети, и крестоносцы действительно сошли с ума. Значит, он вероятный источник разведданных». «Да», — сказал Гарри, и яркая улыбка на его лице, казалось, говорила о том, что он хочет разобраться с этим. «Да, он будет знать многое о прошлой и нынешней деятельности крестового похода», — сказала ему Сильвана. «Хорошо, один захват и порт в Андерсити, скоро будет», — сказал Гарри, который аппарировал прямо за магом. «Этот маг хорош», — подумала темная леди, наблюдая, как Дан отпрыгнул в сторону от бесшумной красной вспышки, вырвавшейся из палочки Гарри в тот момент, когда он вновь появился прямо за магом. «Ты не осквернишь эти тайны, неживая мразь!» — крикнул маг, а затем вытянул свой посох и ударил им по земле. «Гори в праведном огне!» — крикнул он, когда из Дана во все стороны вырвалась взрывная волна огня. Гарри защитился от заклинания, опрокинув стол и спрятавшись за ним, хотя его одежда, похоже, немного почернела от жара. Маг тут же направил другое заклинание, на что Гарри удивленно улыбнулся и выкрикнул «противо», когда заклинание Дана было применено. Направленная магия полетела в Гарри и отразилась в Дана, который был слишком потрясен, чтобы даже пошевелиться. Мгновенно Дан превратился из человека в овцу и начал издавать возбужденные животные звуки, бесцельно бродя по земле. «Гарри, наконец», — небрежно сказал Ступифай, отчего превращенный в овцу Дан комично завалился на бок. Джессир ярко разразились бурным смехом при виде овцы Дана, и даже на лицах рейнджеров Сильваны то тут, то там появлялась полуулыбка. «Проверьте документы в этой комнате», — сказал Гарри поверх их хихиканья, что прервало их веселье. «Если в этой библиотеке есть действительно важные документы, они будут здесь. Мы отправим их прямо на Таносу, чтобы он мог заняться ими, если мы найдем что-нибудь полезное. Если какие-то из них сгорели от взрывной волны, которую он послал, дайте мне знать. Я посмотрю, смогу ли я устранить повреждения». Группа спустилась к массе документов в комнате, в то время как половина темных рейнджеров следила за тем, куда они пришли. Гарри просто присел у стены и отдыхал, слишком уставший, чтобы размышлять о чем-то еще. Сильвана подтолкнула к нему Кудрию, чтобы та проверила его здоровье, а сама обсудила с Джессир их дальнейшие действия. «Итак, когда мы вернемся в центральную комнату, у нас будет два возможных маршрута», — сказала Джессир. «Один, скорее всего, приведет к массивной цитадели, которую мы видели снаружи. Другой, если верить твоему волчьему нюху, это оружейная и казармы для войск. Сражаться с войсками, которые нам не нужны, это риск, на который я не могу пойти. Кроме того, нам не нужно оружие. Нужно ли отреченным запастись чем-нибудь?» «Нет», — легко ответила Сильвана. «Найти оружие среди многочисленных полей сражений Тирисфеля, Сильверпайна и Плагиландов никогда не составляло труда. Большинство, скорее всего, просто переплавит на металлолом. Итак, давайте просто попросим Ониксию и Исандру разрушить все это место, когда мы закончим с цитаделью. Полагаю, истинное руководство крестового похода в монастыре затаилось», — сказала Джессир, наблюдая, как темные рейнджеры собирают просмотренные ими документы в порядке их важности. «Нашли что-нибудь?» — спросила Сильвана, глядя, как некоторые из ее солдат заканчивают работу. «Позиции войск и места расположения лагерей. Некоторые детали, которых мы не знали о главных опорных пунктах в Хартглине и руке Тира. Удивительно, но похоже, что ублюдкам удалось захватить старый штаб Серебряной руки в Стратхолме. Их будет трудно выковырить из этой дыры», — сказала Аня. «У них есть база в городе Плети, в том самом городе, который находится в глубине полностью оккупированной и неоспоримой территории Плети. Это вообще бессмысленно. Как они собираются снабжать там свои войска?» — спросила Джессир, качая головой в недоумении. «Ну, кто бы у них там ни был», — размышляла вслух Сильвана. «Скорее всего, они будут одними из самых сильных ударных войск. Они могут позволить себе использовать меньшие, учитывая постоянную опасность, которой подвергается аванпост. Значит, хорошо, что мы пришли сюда первыми», — сказала Арка. «Иначе мы могли бы просто провалиться в Стратхолм и быть полностью ослепленными кучкой еще более стойких крестоносцев». «Верно», — сказала Джессир, но потом ее глаза сузились. «Заставляет задуматься, насколько сильно присутствие Плети в Стратхолме, если ударные войска не могут сделать больше, чем удержать старый штаб Серебряной руки. Аноль-аноль-о. Последняя часть монастырского комплекса, которую они решили обыскать, прежде чем драконы сравняют все строения с землей, сильно отличалась от тех двух, в которые они заходили ранее. Во-первых, это был единственный похожий на церковь участок, который они видели до сих пор в этом монастыре. Она была заполнена десятками стражников и патрулей, которые прекрасно понимали, что нападение неизбежно, и установили многочисленные укрепления и места для защиты главного бастиона своего присутствия в Тирисфельских полянах. Гарри устало наблюдал вместе с Сильваной, как она и Джессир предоставили темным рейнджерам свободу действий и атаковали без пощады. Ониксия и Сандра вышли из ранее закрытого магией прохода и трансформировались в свои обычные формы. Они не атаковали огнем, но вместо этого давили и рвали когтями всех, кто им противостоял. Темные рейнджеры использовали массивность их драконьих форм в своих интересах и находились в постоянном движении, прячась в тени задних лап драконов, пока те обрушивали на крестоносцев дождь смерти. Крестоносцы не знали, на чем сосредоточить свое внимание, поскольку два массивных дракона, несущих смерть, представляли собой гораздо более устрашающее зрелище, чем насекомые в их тени, которые пускали в них стрелы со смертельной точностью. Гарри и сам чувствовал, как его изматывает количество боев, в которых он участвовал до сих пор. Он чувствовал себя крайне не в форме, и ему было немного неловко показывать такую слабость перед столькими людьми, которые ценили свои личные представления о силе на публике. Он вспомнил войну с легионом на земле, и те времена, когда он иногда проводил дни без сна и вынужден был сражаться почти все время, пока бодрствовал. И вот он здесь, без сознания после нескольких десятков теневых прыжков и убийств. После завершения кампании в Чумных землях ему придется всерьез вернуться к постоянным тренировкам. Последнее заклинание, которое он наложил на мага в библиотеке, немного обожгло ему руки, что свидетельствовало о том, что он был ближе к магическому истощению, чем позволял его уровень комфорта. Он знал, что, вероятно, мог бы решить многие свои проблемы, выпив еще немного воды для магов, на которую, похоже, полагались все заклинатели, но он наполовину сомневался, не создаст ли это магическое средство больше проблем, чем решит. Бодроперцовое тоже было вариантом, но он уже хорошо знал, что этот напиток вызывает привыкание. Из-за своего истощения он оказался в тылу наступающих, где стоял рядом с Кудрией и четырьмя жрецами отреченных, которым Сильвана поручила следить за здоровьем экспедиции. Со своей точки обзора он видел, насколько хорошо темные рейнджеры действуют как отлаженная машина. Особенно выделялись Джессир и Сильвана, поскольку дуэту охотников, похоже, наконец надоело руководить операцией с тыла, и они оставили свои укрытия и теперь вели огонь по вражеским силам с открытых мест без прикрытия. Обе стояли бок о бок с широкими улыбками на лицах, уничтожая противостоящие им силы и прикрывая друг друга с флангов. Столкнувшись с таким натиском, крестоносцы в считанные минуты были полностью разбиты. Вскоре экспедиционная группа оказалась среди трупов своих врагов. Перед ними возвышались массивные двери цитадели. «Что мы найдем в этом месте?» – спросила Джессир вслух, надеясь, что кто-то из отреченных знает внутреннее устройство этого сооружения. «Раньше это был старый монастырь Серебряной Руки», – сказала Аня. «По большей части, он будет таким же, как и любая другая обычная церковь. Внутри может быть несколько боковых палат, но вряд ли там будет много записей, имеющих значение. Ценностью внутри будут те члены руководства местного Алого монастыря, которые найдут здесь убежище. Сохранить им жизнь будет самым главным приоритетом», сказала Сильвана, возвращаясь и забирая множество своих стрел. «Сделайте все возможное, чтобы не нанести смертельные раны тому, кого мы найдем внутри. Личности руководства могут быть не совсем очевидны». Джессир кивнула, прежде чем громко спросить. «Статус?» Все присутствующие ответили четким и ясным «Готов». Арка возглавила группу, набросившись на двери, которые легко распахнулись и упали под мощным ударом ее меча. Она подняла щит, прикрывая лицо, чтобы почувствовать удар полудюжины стрел и по меньшей мере двух магических взрывов. Оставшиеся члены крестового похода засели внутри и встретили натиск с головой. Отступать было некуда. Алые защитники были встречены градом магически усиленных стрел, и к тому времени, когда они смогли поднять головы, чтобы выглянуть из-за угла, Арка, Ониксия и Сандра были уже среди них. Гарри был еще слишком слаб, чтобы вступить в бой на мечах, поэтому он отчаянно искал способ помочь своим товарищам. Гарри чувствовал, что, скорее всего, сможет внести больший вклад на расстоянии, но знал, что его трем дамам нужна помощь на фронте. Он выстрелил в землю несколькими бомбардами, которые подняли огромную кучу грязи. Несколько быстрых трансфигураций спустя, и несколько злобных адских гончих сформировались из грязи. «Вперед, Зуул 1 и 2, отвлеките всех крестоносцев, находящихся в церкви», крикнул Гарри, который не смог удержаться от смеха, когда вызванные звери перепрыгнули через головы темных рейнджеров, мимо основной группы аркой принялись наводить порядок в церкви. «Что это были за твари?» – закричала Кудрия после того, как собаки, которые были в пять раз больше ее, ушли. Жрецы отреченных с ними просто стояли с широко раскрытыми глазами, наблюдая, как адские псы формируются и прыгают прочь. «Вымышленные слуги выдуманного бога по имени Газир из моего мира. Они просто отвлекают крестоносцев внутри. Вряд ли они продержатся долго, но выглядит устрашающе, не так ли?» — сказал Гарри, забегая вперед и пытаясь придумать более интересные выдумки. Он не хотел убивать крестоносцев в данный момент по приказу Сильваны, но все же хотел доставить им проблемы. Затем он понял, что можно трансфигурировать и оживить. Еще один взрывной гекс и трансфигурация, и вот уже около 20 маленьких рептилий, похожих на импов, с ушами как у летучей мыши и острыми как бритва зубами. У некоторых даже были иракезы, но все они выглядели весьма злобно. «Магвай!» — кричали они, в унисон поднимая в воздух маленькие миниатюрные мясницкие тесаки и устремляясь в церковь. «Хочу ли я знать, что это было?» — спросила Кудрия почти отстраненным голосом. «Гремлины!» — ответил Гарри, прежде чем побежать за безумной заразой, которую он только что натравил на крестовый поход. «Оно-ля-но-ле!» «Теперь эти двое не выглядят такими крутыми», — сказала Диса с легким высокомерием и ноткой разочарования в голосе. Перед собравшейся группой сидели два местных лидера Алого Крестового Похода — Рено Магрейн и Верховный Инквизитор Салли Уайтмейн. Бой за взятие цитадели оказался до смешного коротким, когда они наконец-то выманили этих двоих из их укрытия. Гарри подумал, что Рено сражался, как разъяренный гриффиндорец. Одни мускулы и никаких мозгов. Уайтмейн, по крайней мере, держалась позади и, похоже, включала в свои атаки стратегическое мышление, но оба легко пали, как только их отделили друг от друга. Шокирующим был третий человек, стоявший перед ними, неживой крестоносец, который, казалось, не хотел иметь ничего общего ни с рейдом, освободившим его из заточения, ни с двумя крестоносцами, которые периодически бросали на него взгляды. «Ты не из моего народа», — просто сказала Сильвана, глядя на нежить, которая была опознана как Верховный Инквизитор Фербингс, партнер легендарного Эшбрингера Александра Самогрейна, который, по совпадению, был отцом Рено. «Нет, это не так», — сказал Фербингс, не удосужившись взглянуть на королеву Банши. «Я был единственным выжившим в последней настоящей битве при Стратхольме. Там Рено предал нас и убил своего отца, вонзив ему в грудь священный клинок самого лорда Магрейна. Я выжил только потому, что оказался в ловушке под бесчисленным количеством трупов, оставшихся после битвы. Я вернулся в Тирисфолл и, войдя в монастырь, рассказал всем, кому мог, о предательстве Рено. Орден был возмущен этим. Многие открыто говорили о дезертирстве и готовились уйти на месте. Верные Рено войска привели меня к нему. Он убил меня и, по-видимому, оттащил мое тело в прихожую мимо алтаря. Я проснулся в небытии и сидел там с тех пор, пока вы не вытащили меня сегодня». Вся группа обратила ненавидящие взгляды на Магрейна, хотя Гарри не имел ни малейшего представления об истории отца и о том, как его смерть могла вызвать такую неприкрытую ненависть у всех присутствующих. «Кто-нибудь хочет объяснить, кто такой Эшбрингер?» — спросила Десидра почти скучающим голосом, опередив Гарри в его вопросе. «Один из сильнейших воинов Первой и Второй войн с орками», — ответила Сильвана. «Он, очевидно, получил безумно мощный испорченный талисман от шамана Черной Скалы во время последней осады, чтобы убить вождя Черной Руки и очистить гору Черной Скалы в Первой войне. В итоге талисман был очищен совместными усилиями почти дюжины членов Серебряной Руки, работавших целый день, чтобы очистить его от порчи. В результате талисман был превращен в ключевое зачарование массивного священного клинка. Во время Третьей войны, когда плеть свирепствовала в Чумных землях и Тирисфолле, число нежити, павшей от этого клинка, было неисчислимо. От них остался лишь пепел, отсюда и титул Пепельногривый. И сын убил отца. «Почему?» — спросил Гарри. Фербингс фыркнул. «Просто ради власти», — сказал он, когда Рено бросился на него, но Ониксия крепко его удержала. Карлик всегда был честолюбив, и его легко было покорить медовыми словами великого крестоносца Дотрахана. В обмен на убийство своего отца он получил хорошее повышение и хорошую работу за простой акт отцеубийства. «Я полагаю, он пахал мисс Уайтмейн сзади с того дня, как убил меня. Он хотел эту маленькую шлюшку с тех пор, как они были детьми в Хиллсброде, а она, судя по ее форме, получила повышение до моей прежней должности». «Где сейчас меч?» — спросила Арка, и никто не сомневался, что она желает вернуть клинок. «Все еще в лапах его отца, судя по тем немногим слухам, которые я слышал», — печально ответил Фербингс. Александрас был возвращен лично Келтузадом, и меч снова осквернен. Говорят, Магрейн живет в Ноксрамусе, но время от времени он нападает на несколько аванпостов в Чумных землях, и все падают перед его мощью. «Это не обнадеживает», — сказала Джессир. «Я сомневаюсь, что такого врага будет легко одолеть, если он находится в Ноксрамусе. Но сейчас мы ничего не можем с этим поделать, кроме как собрать больше информации и подготовиться соответствующим образом», — сказала Сильвана. «Гарри, ты можешь отправить этот мусор», и она указала на двух живых крестоносцев, обратно в Подгород для допроса. Он кивнул и направил свою палочку на наручники на руках обоих заключенных. «Портус, отпусти их». Цепи засветились голубым светом, и через несколько мгновений оба пленника с шуршащим звуком были унесены прочь и вновь появились в королевских палатах Подгорода. Сильвана вновь обратилась к Фербингсу. «И что же нам теперь с тобой делать? Мы намерены уничтожить основные крепости плети в пределах Чумных земель. Присоединитесь ли вы к нам?» Фербингс посмотрел на группу, и было видно, что он только сейчас осознал, что среди живых остались члены его освободителей, а не вся нежить. Он некоторое время смотрел на Гарри, прежде чем сказал: «Я буду сопровождать вас, хотя бы для того, чтобы освободить разум моего друга от оков». «Тогда мы закончили», — сказала Сильвана, в последний раз оглядев сильно поврежденный монастырь. Она удалилась, и группа последовала за ней. Все хотели покинуть это святилище лицемерия и боли. Кто знал, сколько членов отреченных встретили здесь свою верную смерть. По крайней мере, после сегодняшнего дня больше не будет. Аноле-аноле. Гарри не мог ни оглянуться и ни усмехнуться, глядя на шлейф черного дыма, который был виден в свете полной луны позади них. Ониксия и Сандра превзошли самих себя, и ничего не сдерживали, поджигая крепость. Из всей еще занятой оружейной комнаты доносились крики ужаса, но концентрированный огонь двух полных дочерей аспектов быстро заставил их замолчать. Это было похоже на огромный костер и очень напомнило Гарри некоторые бои с легионом на земле, когда они грабили города. Огонь повсюду, даже в ночи, освещавший все отчетливым оранжевым оттенком, который до сих пор снился Гарри в кошмарах. Он мысленно проанализировал, чего они достигли на данный момент. Это был не первый раз, когда они сбивались с курса в своих путешествиях по Азероту. Погоня арка за мечом привела в группу Ониксию и Сандру. И вот, первоначально запланированные убийства высокопоставленных представителей плети заставили их объявить открытую войну Алому Крестовому Походу. «Так куда мы направляемся дальше?» – спросила Десидра. «Мы направляемся к оплоту», – ответила Сильвана голосом, не терпящим возражений. «Это пограничный пункт между Тирисфалом и западными чумными землями. Как только мы пересечем эту крепостную стену, мы действительно окажемся на территории плети. Есть ли что-нибудь интересное в оплоте?» – спросил Гарри. Аня покачала головой. «Нет, здесь всего лишь несколько торговцев, которые предлагают искателям приключений и войскам возможность пополнить запасы, когда они входят или выходят из этого района. Иногда там бывают беженцы из чумных земель, но их обычно переправляют в подгород без особых задержек». «Куда мы направимся после этого?» – спросила Ониксия. «Сначала в Андерл», – Сильвана кивнула, не глядя. «Да, я подумала о том, о чем ты спрашивала несколько дней назад. Мы просто уничтожим Андерл и окрестности. Это зараза, которой почти столько же лет, сколько и самой чуме. Нет абсолютно никакой стратегической ценности в его сохранении. А поскольку 95% населения этого города мертвы, мало кто вернется в него. У них ведь не будет артиллерии или баллист. Я помню, что видел несколько в окрестностях Аргриммара, и я просто беспокоюсь, как бы они не ударили по Никсе или Исандре с воздуха», — сказал Гарри. «Если и будут», — сказала Аня, которая, как заметил Гарри, отвечала на большее количество конкретных вопросов и, похоже, была настоящим экспертом по этому вопросу, «я сомневаюсь, что их будут хорошо обслуживать. Большая часть оборудования, лежащего там, скорее всего, пролежала под открытым небом 5-6 лет. Андерхолл не настолько важен, чтобы к нему часто доставляли новое оборудование. В данный момент плеть больше сосредоточена на укреплении своих позиций в Нортренде. Но не мешало бы помнить, что у них, возможно, есть немного», — сказала Исандра. «К тому времени я должен прийти в себя», — сказал Гарри. «Я могу пробраться туда под влиянием разочарования и сорвать все, что там есть». «Тебе нужно быть осторожным», — сказала Сильвана. «У нежити превосходное чувство слуха. Любые ваши движения или действия будут услышаны. В таком лагере, как этот, обычно не бывает много звука. Здесь нет ни смен, ни перерывов. Они располагаются в определенном месте и остаются там в течение недели или, возможно, месяцев до следующей корректировки покрытия. Это довольно унылое существование», — подумал Гарри. «Я должен быть в состоянии избежать этого с помощью некоторых заглушающих заклинаний», — сказал Гарри. «У меня есть 2 или 3 заклинания для подобных ситуаций, и я планировал использовать их в любом случае». «О, у тебя есть заглушающие заклинания?» — спросила Десидра с некоторым удивлением в голосе. «Да», — осторожно ответил Гарри, гадая, к чему это приведет. «Интересно», — ответила она, — «была ли причина, по которой ты не использовал их в палатке в Ашинвайле, когда Джессир и Арка удовлетворяли свои желания?» На этом все разговоры прекратились, даже темные рейнджеры, которые двигались вместе с ними. Он видел, как все обратили на него заинтересованные взгляды, хотя Джессир выглядела самодовольной, а Арка – немного смущенной. «Когда есть сомнения, беги с места преступления. Эй, посмотрите-ка, кажется, я что-то вижу впереди». «Пойду-ка я получше посмотрю», — сказал он, а затем отпарировал прочь, оставив нескольких смеющихся зрителей и заметно раздраженную Дису. «Аноле-аноле», Джессир до сих пор наслаждалась этой компанией. Поначалу ее беспокоило, как ее ярко примут отреченные, ведь многие ночные эльфы почти так же ревностно ненавидели всю нежить, как и члены Алого Крестового Похода, с которыми они только что сражались. До нее доходили слухи о том, что вардены в тайном форпосте ночных эльфов Мунглит убивали членов отреченных на месте просто за их существование. Сама она считала бичей просто еще одним врагом, а отреченные на данный момент не доказали, что они относятся к тем, на кого она могла бы направить свой колчан. Но пока что ей казалось, что в подруге-охотнице, Сильване Ветрокрылой, она нашла по крайней мере родственную душу. Дуэт довольно легко справился с двойной ролью лидера во главе группы, и Джессира искренне надеялась, что они и дальше будут хорошо работать вместе на чумных землях и после, куда бы этот цирк ни решил отправиться дальше. Путешествие к руинам некогда процветающего города Андерхола было довольно однообразным для группы, хотя никто не мог ослабить бдительность. Теперь они находились на вражеской территории, и плеть могла появиться буквально в любой момент и с любой стороны. Они еще не встретили ни одной бродячей группы нежити, но наткнулись на десятки испорченных животных и зверей, похожих на тех, что она помнила в Филвуде. Как бы ни привлекательно звучал явно зараженный медвежий фланг, ей придется отказаться от этой затеи. Они находились примерно в 2 милях от внешних границ того, что когда-то было Андерхолом. Немногочисленные человеческие поселения, мимо которых они проезжали, выглядели так, словно их подожгли сотни лет назад. Даже недавние разрушения казались увядшими от сильного разложения, поселившегося в этой земле. Она чувствовала это в земле и в воздухе, которым дышала. Здесь царила смерть. Мерзость в сотни раз хуже той, что она испытала за время своего короткого пребывания в Филвуде. Такая же мерзость существовала в подземном городе, но там она не была злобной. Здесь же за разложением стоял темный умысел, как будто он знал, что живые здесь, и хотел навязать ей свою волю. Все согласились, что лучше сражаться днем, чем ночью. Плеть без труда обнаружит их и будет сражаться под покровом темноты, так что не было смысла ухудшать себе зрение. Накануне Гарри вместе с Сильваной и Ониксией полетел вперед и наметил город с высоты на своем ковре-самолете. Благодаря превосходному зрению Ониксии и военному гению Сильваны они зафиксировали расположение войск, маршруты патрулирования и отметили ключевые места, такие как баллисты, катапульты и местонахождение одного лича, который, казалось, устраивал суд в центре города у большого фонтана. В южной части города протекала река, через которую можно было перебраться по 2 отдельным мостам. Первоначальный план заключался в том, чтобы Гарри саботировал полдюжины обнаруженных баллист, а затем взорвал оба моста. Затем Ониксия и Сандра должны были разрушить город с севера и загнать нежить на юг, к реке. Сильвана сказала, что, несмотря на иммунитет к эффектам разложения, сильно разложившиеся тела, такие как те, что были выращены и размещены в Андерхоле, не выдержат длительного воздействия движущихся потоков воды. Таков был план, и Гарри потратил последние несколько часов на подготовку. Он создал 2 большие бомбы и 2 дюжины маленьких с рунами. Когда его спросили, как и когда он использовал такие зажигательные средства в прошлом, он почти с ликованием рассказал, что именно их он использовал против волшебников, которые пытались схватить его в его доме прямо перед тем, как его вызвали в Азерот. Он ушел почти 30 минут назад, и группа молча ждала его возвращения с задания. Она знала, что Гарри невероятно компетентен как воин, но ей хотелось, чтобы его способности не были настолько уникальными, чтобы никто не мог сопровождать его в качестве поддержки на задании. Его задание состояло в том, чтобы заложить бомбы в каждую баллисту, спрятать взрывчатку на мостах, а затем вернуться и выстрелить. Она просто надеялась, что у него не возникнет проблем. Оглядевшись вокруг, она увидела тоже беспокойство на лицах многих своих товарищей. Арка праздно проводила пальцами по краю ножен своего меча, глядя в пустоту. Кудрия почти маниакально проверяла свои лечебные принадлежности на случай, если чего-то не хватает. Проблема была лишь в том, что она делала это уже в 4-й раз. Ониксия и Сандра стояли неподвижно, уставившись вдаль. Джессир гадала, насколько хорошо они видят границы далекого города, и сможет ли кто-нибудь из них определить движение Гарри, будучи невидимым. Десидра медитировала, и единственным признаком беды здесь было хаотичное мерцание зачарованного пламени вокруг нее, что свидетельствовало о ее возбужденном состоянии. Обычно эти языки пламени не шевелились даже при самом сильном ветре. Затем появилось их новое пополнение. Сильвана стояла рядом с ней, не говоря ни слова. Джессир не знала, нашел ли Гарри путь к холодному сердцу нежити после своих действий в Тирисфолле, но она точно знала, что его действия не могли навредить. Бывшая предводительница отреченных была довольно немногословна с несколькими темными рейнджерами, которые обращались к ней за разъяснениями по поводу приказов, поэтому Джессир знала, что внутри женщины постепенно нарастало напряжение. Вопрос был только в том, связано ли это с Гарри или с самим заданием. Джессир просто отнеслась к этому с пониманием и предположила, что Сильвана уже на пути к тому, чтобы стать одной из девушек Гарри. «Хотела бы я лучше понимать его способности», – неожиданно для себя сказала Сильвана. Джессир не удержалась и рассмеялась. «Сомневаюсь, что я видела даже десятую часть его способностей, не говоря уже о том, чтобы полностью понять те, которые он открыто демонстрирует. Похоже, он не скрывает подробностей о них, скорее, их у него так много, что он и не думает говорить о них, пока ситуация не потребует этого. Я думаю, что это больше скромность с его стороны, чем желание сохранить их в тайне». Сильвана кивнула. Он действительно расспрашивал о тенях и просил поговорить с отцом Лазарусом позже. «Видишь, спроси его сама, когда у нас будет время. Я сомневаюсь, что он будет много скрывать. Единственное, что действительно является для него табу, это его собственное прошлое. Его предавали довольно много раз. Я думаю, ему нравится этот мир, потому что изначально никто не хотел его использовать, и на него не возлагалось никаких надежд. Это определенно изменилось». Джессир просто пожала плечами. «Верно, но это из-за его действий здесь. Никто не пытался использовать его так, чтобы это было вредно для него. Я думаю, это очень большая разница в его сознании. Сколько времени прошло, прежде чем он доверил вам свое прошлое?» Джессиру пришлось остановиться и вспомнить ту ночь на балконе Арка. «Элуна только что овладела Тиранде и фактически сказала Гарри, что он может нам доверять. Элуна довольно прямо сказала о страхах Гарри и о том, что с нами они беспочвены. Я не буду говорить больше, чем это было очень личное». Сильвана кивнула в знак согласия. Джессир взглянула на эльфийку нежить, которая накинула на голову плащ, так что ее лица не было видно, кроме теней и светящихся красных глаз. Но в данный момент глаза Сильваны были закрыты в раздумье. Какими бы ни были эти мысли, они не получили продолжения, потому что громкий треск возвестил о возвращении Гарри. Все поспешили к нему, чтобы услышать новости. «Готово. Я нашел дополнительную баллисту, спрятанную под группой рухнувших деревьев. Это был единственный сюрприз, с которым я столкнулся. Так что примерно через...» Он посмотрел на часы на руке. 15 минут, бомбы будут взорваны». «Хорошая работа», — сказала Джессир. Она повернулась обратно к собравшейся группе. «Хорошо, вы все слышали. Давайте двигаться. Я сделал несколько колец портативных ключей, если вы хотите ими воспользоваться», — прервал ее Гарри, передавая 4 вечно присутствующих розовых обруча. «Они приведут нас к скоплению деревьев примерно в 400 метрах от той части города, которую мы определили. Это поможет всем сэкономить энергию». Сильвана кивнула. «Думаю, это хороший план. Ты уверен, что точка входа безопасна?» «Да, я могу проскочить вперед вас всех и проверить, прежде чем вы пойдете с портключами». «Ну, теперь мы готовы двигаться», — сказала Джессир. «Иди проверь и доложи». Он мгновенно выскочил с гораздо более тихим хлопком, чем раньше. «Я бы очень хотела иметь такую способность», — сказала Сильвана. «Хотя, безопасность была бы кошмаром, если бы это стало общепринятой способностью. Гарри подумал о том, чтобы попытаться научить нас этому позже. Большинство из нас используют ману в той или иной форме, кроме Арка. Он подумал, что теоретически мы все должны уметь аппарировать. Но да, он сказал, что безопасность – это большой негатив, связанный с тем, что знания об этом распространяются повсюду. По-видимому, существуют защиты, которые могут предотвратить это, но это означает, что все должно быть защищено от этого». Гарри вернулся через несколько секунд. «Территория чиста. Ни одного существа крупнее кролика на сотню ярдов в любом направлении, живых или мертвых». Джессир кивнула. «Тогда давайте сделаем это. Темные рейнджеры, проверка». вслух сказала Сильвана. Рейнджеры похлопали себя по карманам в совершенно определенном порядке, проверяя снаряжение и припасы. Один за другим они подали команду да в порядке очереди. «Жрецы, готовы?» – спросила Сильвана. Четыре теневых жреца вместе с инквизитором Фербинксом кивнули. «Девочки, вы готовы?» – спросила Джессир. Все члены группы Гарри кивнули. Затем были розданы портключи, и все, кроме Гарри, схватились за них. «Фраза активации. Активировать», – сказал Гарри. Сильвана кивнула и раздала указания, кто будет запускать портключи. «Давай, Гарри», – сказала Джессир. Гарри выскочил, оставив четыре группы стоять наготове. «Минус 4, 3, 2, 1», – сказала Джессир. «Активировать», – сказали четыре голоса одновременно, и четыре группы бойцов с шумом разлетелись в стороны, не оставив после себя ничего. «Аноль-аноль-о». Ониксия наслаждалась чувством, которое, как она знала, вот-вот охватит ее. Прошло много времени с тех пор, как она в последний раз обрушивала на беспомощных жертв дождь разрушений, не заботясь о собственной безопасности. Гарри, возможно, дал ей новый и несколько более мягкий взгляд на жизнь, но в ней все еще оставалась та маленькая часть, которая могла быть удовлетворена только бессмысленным разрушением. Она и Сандра находились на достаточном расстоянии от основной группы, ожидая звуков, издаваемых взрывчаткой Гарри. Оба дракона находились под чарами дизель-люминации, которые должны были исчезнуть, как только они вернутся к своей естественной форме. Ей очень хотелось, чтобы у Гарри было средство, позволяющее сделать дракона невидимым, но ее чешуя была слишком устойчива к магии, чтобы долго удерживать такие чары. Однако какая-то часть ее души очень хотела этого. Ей, как и большинству драконов в целом, было хорошо известно, что сделал Артас с несколькими ее собратьями в обсидиановом драконьем храме в Нортренде. Гордые драконы и дрейки превратились в безмозглых расплавленных неживых чудовищ, плавающих в лаве. Ходили также слухи о том, что он сделал с теми немногими защитниками Аркан, которых Малигас все еще держал в Нортренде, например, с Сапфирой. Она тихо содрогнулась при мысли о том, что с ее костей содрали чешую и плоть, пока она каким-то образом оставалась в живых, а затем ее душа была связана и порабощена этими самыми предательскими костями. Она взглянула на Исандру. Дружбу, которая возродилась после стольких тысячелетий разлуки, было не так уж трудно зажечь вновь. Взглянув на зеленого дракона, Ониксия заметила на лице подруги признаки стресса. «Значит, Исандре тоже хорошо известно о преступлениях против наших сородичей, которые совершила эта плеть», – размышляла она. Принцесса черных драконов перевела взгляд на далекий город. С нынешней точки обзора она могла легко разглядеть остатки внешних крепостных стен. Скелеты с ржавыми мечами в руках и без защитных доспехов патрулировали немногочисленные парапеты. На земле лежали неподвижные упыри, зомби и надоедливые пауки-нежити, которые были северными кузенами скоробееподобных врагов, обитающих в Анкарадже в пустынях Южного Калимдора. Их план нападения был довольно прост. Ониксия и Сандра разделились бы и нанесли ковровый удар по внешним границам города, загнав нежить в ловушку драконьих костров, которым некуда было бежать, кроме как на юг. Когда нежить отступила к остаткам разрушенных мостов и реке, и Сандра и Ониксия подожгли их, а затем вернулись к самому городу. Считалось, что обе могли выдержать 15-20 минут непрерывного огня, прежде чем каждая из них потребовался бы перерыв. Этого должно было быть более чем достаточно, чтобы уничтожить большую часть разрушенного города. Несколько небольших взрывов внезапно потрясли далекий город, и некоторые из них были даже видны в их расположении. Затем две совершенно чудовищные детонации едва не свалили обоих с ног. Уже был виден дым, поднимавшийся с дальнего края города. «Похоже, это были мосты», — с усмешкой сказала Исандра. «Действительно», — сказала она в ответ. Зеленый дракон бросил быстрый взгляд на свою старую подругу, которая лишь кивнула в знак готовности. Оба дракона трансформировались в свои полные формы. На их головах, боках, спинах и частях крыльев сверкали боевые доспехи. С ревом вызова оба дракона поднялись в воздух и быстро окрасили порочный туман, окружавший город, в оранжевый цвет, когда их костры начали разгораться. «Аноль-аноль-о». Боль. Все его существование внезапно и без предупреждения превратилось в боль. Прошли годы с тех пор, как он чувствовал ее. Дар бессмертия, которым наделил его учитель, обычно не позволял ощутить ничего, кроме непреклонного холода его магии. Но сейчас все было иначе. Драконы спустились сверху и залили драконьим огнем всю городскую площадь, где он заседал, и почему здесь вообще были драконы. Он готов был поклясться, что видел, как зеленые и черные вместе обрушили на город дождь хаоса, а все знали, что черные не работают ни с кем, кроме самих себя. Он почувствовал, как его сущность возвращается в филактерию, которая была тщательно спрятана внутри его скелетной грудной клетки. Скоро он вернется к полной силе. Вокруг было более чем достаточно трупов, чтобы его магия восстановила его тело. Затем он свяжется со своим хозяином в Нортренде. Никто не нападал на плети и не уходил без возмездия. Все они будут молить о смерти до самого конца. Потом они будут молить о смерти. Если бы Арадж-призыватель мог улыбнуться, он бы улыбнулся. В конце концов, его существование сейчас было привязано к кувшину, который лежал на боку посреди горящих руин Андерла. А кувшины не умеют улыбаться. Не мог азеротский вариант Крестража знать и о том, что вскоре над его линией жизни встанет кто-то, хорошо знакомый с тем, как уничтожать личей. Аноль-аноль-о. Состав персонажей. Гарем Гарри. Арканарин. Альянс. Ночной эльф. Воин. Бывший страж Дарнаса. Джессир Лунный Лук. Альянс. Охотник ночных эльфов. Бывший страж Дарнаса. Кудрия. Альянс. Дрени. Жрец. Начинающая очаровательная стажерка. Десидра Стармглори. Альянс. Дрени. Шаман. Бывший член печально известной гильдии, стертый с лица земли при попытке сделать что-то слишком большое для них. Изгой. Ищущий дом. Ониксия. Черный дракон, мать-выводка, самая могущественная дочь Нилтариана, аспекта земли, была поймана, выдавая себя за фальшивую дочь фальшивой человеческой личности своего отца в Штармграде, и теперь имеет контракт на свою голову от короля Штармграда. И Сандра, зеленый дракон, лейтенант Изеры, одна из четырех самых могущественных сыновей и дочерей Изеры, была порабощена в битве с кошмаром, силой старых богов, позволяющей влиять на умы других. Сильвана Ветрокрылая, Орда, нежить, охотник, лидер фракции отрекшихся, бывший генерал рейнджеров Синдареев, была убита во время вторжения Артасов Кельталас, ее душа была отделена от тела, и она превратилась в банши. Когда ее разум освободился от контроля короля Лича, она взяла под контроль почти мертвое тело женщины-эльфа, заменив душу внутри и постоянно управляя им как марионеткой. Глава 14, в Хогвартсе этому не учили. Примечание к части. Спасибо всем, кто отмечает ошибки в ПБ, вы помогаете делать произведение лучше. Хотел выпустить попозже, когда хотя бы на 50% переведу следующую главу, но завтра операция на глаза, так что выкладываю сейчас, чуть позже выложу главу в архиве Жена. Приятного чтения. Запах был невероятным. Гарри не мог понять, как вонь каким-то образом умудряется проникать сквозь защитные чары, которые он использовал. Едкие пары, которые, казалось, прилипали к его носовым пазухам, словно густая паста, были единственным, на чем он мог сосредоточиться. Андерл был разрушен до основания. Если раньше еще можно было найти случайные дома и предприятия, у которых сохранилась половина стен и даже иногда вторые этажи, то теперь весь город представлял собой месиво из дымящихся обломков и ям, представлявших собой каменные фундаменты бывших зданий. И Сандра и Ониксия хорошо выполнили свою работу, даже слишком хорошо. Постоянно присутствующий смог разложения, который, казалось, задерживался в чумных землях, был на самом деле превзойден массивным черным шлейфом, поднявшимся в небо. На десятки миль во всех направлениях было видно, что здесь что-то произошло. Группа легко согласилась бы немедленно покинуть регион, если бы не тот факт, что во время полетов над городом в его центре был обнаружен лич. Сильвана настояла на том, чтобы они уничтожили этого лича, потому что они смогут вернуться к жизни и сообщить о случившемся, когда он восстановит свое тело. Вероятность того, что бездумная нежить сможет посылать туманные образы и сообщения королю личу, была крайне мала, но лич, присутствовавший здесь, обладал основной и самой мощной психической связью в регионе со своим чудовищем-лидером. Их группе нужно было оставаться незамеченной как можно дольше, пока они путешествовали по территории плети, поэтому этот лич должен был уйти. «Как именно уничтожить филактерий?» — спросила Джессир, пробираясь между обломками на улице, которые еще тлели от жара. Сильвана, которая быстро и бесшумно вела экспедицию до этого момента, обернулась. «Я думаю, нам нужно просто уничтожить контейнер и поджечь содержимое внутри». Для Гарри они звучали как крестражи, но были немного другими. Это не были магически укрепленные и зачарованные предметы с привязанной к ним частью души. Эти филактерии были предметами, содержащими нечто, что было якорем для целой души и в конечном итоге должно было изменить тело владельца. В любом случае, для Гарри не имело значения, какие тонкости существуют между этими двумя видами проклятых предметов и что их разрушит, а что нет. В конце концов, адское пламя всегда исцеляло то, что его беспокоило. Это было единственное чистое заклинание темных искусств, которое он использовал, не испытывая никаких моральных сомнений по поводу использования. На данный момент Гарри даже не верил, что оно настолько темное. Для заклинания требовалось одно, и только одно, помимо сырой силы – контроль. Если у вас не было контроля, то это заклинание было по сути самоубийственным для вас и всех, кто находился в радиусе 500 ярдов от эпицентра заклинания. У меня есть заклинание, которое точно уничтожит его, если не уничтожит огонь дракона. Давайте просто отыщем его, чтобы выбраться отсюда, сказал Гарри. Все они смутно знали, куда им нужно идти, и пошли по пустым улицам к центру города. Гарри попытался представить себе, как выглядел этот город до того, как его захватила плеть. Он представил себе европейский город 13 века, где рыцари в полных облачениях патрулируют город, а он, проезжая по городу, рассматривает витрины причудливых магазинов. Затем образ того, чем он был сейчас, сменился мечтой. Смерть, упадок и запустение. Наконец они добрались до центра некогда великого города. Там они нашли фонтан, который был виден с воздуха. Повсюду вокруг него можно было найти почерневшие кости случайных существ плети, и все они казались сосредоточенными вокруг одной точки. Арка шла впереди, осторожно раздвигая мечом груды мертвой нежити. «Это отвратительно», — в конце концов сказала она вслух. «Я знаю», — сказала Аня, наблюдая за тем, как эльфийка перебирает трупы. «Представь, что ты целый день находишься рядом с трупами». «О, подожди», — Гарри не удержался и фыркнул, увидев выражение смущения на лице Арка. Аня определенно была в своем кругу среди отреченных. Большинство, казалось, намеренно подавляли свои эмоции, но Аня, похоже, и дня не считала успешным, если не оскорбила или не поставила в неудобное положение хотя бы половину людей, с которыми общалась. «Извини», — сказала Арка, не обращая на нее внимания, — сказала Сильвана, глядя на Аню, которая ни на секунду не выглядела обеспокоенной. «Только поторопитесь, потому что большинство из нас предпочли бы не рыться в этой куче трупов. Хотя я полагаю, что Аня, возможно, только что вызвалась сделать это голыми руками». «Ох», — сказал ее главный темный рейнджер, а затем повернулся, чтобы посмотреть на небо. «Не, я лучше буду прикрывать наши спины от наступающего роя плети, который будет здесь с минуты на минуту из-за огненной колонны, находящейся в милях в воздухе. В последний раз простите нас», — сказала Исандра без намека на раскаяние в своем заявлении. Гарри чуть не рассмеялся от того, что не было сказано. Исандра и Ониксия вели себя как гиперактивные пятилетние дети после того, как им позволили поиграть с таким количеством огня. Он должен был запомнить это на будущее, если их когда-нибудь понадобится подбодрить. «Просто найдите город или вражескую крепость, чтобы поджечь ее. В любом случае, давайте посмотрим, не можем ли мы вообще поторопиться», — сказал Гарри, начиная сплавлять искомые трупы в кучу для сожжения. «Я бы очень хотел выбраться из центрального района плети. Вся территория, по сути, является центром плети», — сказала Аня. Сильвана заметно скрипнула зубами. «Обязательно нужно пытаться раззадорить и меня, всегда, миледи», — ответила Аня с очень веселой улыбкой. 10 минут спустя Арка отшатнулась назад после того, как только что пнула ногой какой-то сочный труп. «Кажется, я нашла его». Это был настоящий образный и буквальный сосуд души. Дорого украшенный и инкрустированный рунами сосуд из митрила и золота был не больше кулака Гарри, но от него исходила злая аура, от которой волосы на шее Гарри встали дыбом, когда он стал виден группе. «Гарри, ты сказал, что у тебя есть заклинание, которое может справиться с этим?» — спросила Сильвана. «Да, все отойдите на достаточное расстояние», — сказал он, отступая назад. Он левитировал сосуд с душой немного в сторону от кучи трупов и бросил его посреди дороги. Он обернулся, чтобы убедиться, что все находятся на безопасном расстоянии, затем сделал сложную серию движений палочкой и выкрикнул: «Адское пламя!» Знакомое бело-оранжевое пламя вырвалось из его палочки и сформировалось в миниатюрного дракона, который набросился на землю, прежде чем прыгнуть и врезаться в филактерий. Гарри стиснул зубы, пытаясь удержать заклинание в пределах небольшой области вокруг кувшина. Он позволил пламени питать примерно трехметровый круг вокруг кувшина в течение примерно минуты, прежде чем мысленно подавил разумную волю, стоящую за пламенем. Огонь оказал обычное сопротивление и попытался убежать от своего хозяина, но Гарри уже давно научился властвовать над первобытными инстинктами, которые управляли этим пламенем. Через несколько мгновений проклятое инферно исчезло, оставив на земле лишь расплавленный шлак. Не было ни следа филактерии, ни ощущения зла, оставшегося в этом месте. «Ну, относительное зло», — подумал он про себя, закатив глаза. «Не думаю, что меня когда-либо окружало большее зло, чем сейчас. Это тоже заклинание, которое ты использовал на трупе Нефариана, верно?» — спросила Десидра, когда он вернулся к группе. После того, как он кивнул, она посмотрела на испепеленный участок земли и сказала: «Духи отпрянули от этого заклинания. Они боялись его. Настолько, что если бы это был участок леса, я уверена, что потребовались бы сотни лет, чтобы жизнь даже подумала вернуться туда». Гарри посмотрел на нее, затем на остальных членов группы. Многие наблюдали за врагами, но все время от времени с опаской поглядывали на почерневшую землю. Это проклятый огонь, адское пламя. Он не питается обычными веществами, которые огонь использует для своего существования, такими как дерево и кислород. Оно питается только одним топливом – магией. Оно даже в некоторой степени разумно. Когда оно создано, у него одна цель – уничтожить того, кто его создал. «Тогда зачем использовать такую штуку?» – спросила Сильвана, приближаясь. «Потому что ничто магическое не может его пережить, и оно безопасно до тех пор, пока у тебя есть ментальный контроль и сила, чтобы подчинить его себе и уничтожить, как только оно сделает то, что ты хочешь. Значит, он более опасен, чем огонь дракона, и с радостью обратится против тебя и убьет тебя, если ты не будешь его контролировать», — подытожила Арка для тех, кто все еще слушал. «Ага», — красноречиво ответил Гарри. «Хорошо, это все, что мне нужно было знать». Сильвана кивнула, еще раз взглянула на землю, прежде чем повысить голос. «Все, мы закончили. Далее мы направляемся на остров Дарроу. Шаламанс все еще является основным местом обучения некромантов, помимо тех, что находится в ледяной короне. Мы собираемся разграбить все, что сможем, а затем очистить то, что осталось. Каким маршрутом мы пойдем, миледи?» — спросила Аня. «Теперь, когда группа была готова отправиться в путь, направимся на юг. Мы разрушили мосты, но мы должны быть в состоянии перейти там, если будем осторожны. Если что, мы попросим нашего друга-мага заморозить реку для нас». «Аноль-аноль-о. Шаламанс, школа некромантии, основанная изгнанным из Кирентора магом Кельтузедом, расположенная в глубинах крепости Каэр-Дроу. Она была окружена толстыми стенами, а также естественными защитными сооружениями. Ранее крепость была форпостом в стратегически важном месте региона до того, как он стал известен как Чумные земли. Она безмолвно бдила на острове в озере Дараумер, обеспечивая военное присутствие королевства Лордеран между горами Альтерок на юге, гражданским городом Андерхолом на западе и входом в Восточный Лордеран, который теперь назывался Восточными Чумными землями. Десидра чувствовала себя в этих Чумных землях еще более неуютно, чем во время экскурсии в бывшее святилище своего народа, Дренор, когда она отправилась туда со своей гильдией многие месяцы назад. Духи Дренора были разгневаны и мстили за то, что орки сделали с их миром. Планета ответила на неестественные попытки контролировать ее, нанеся ответный удар своим врагам, и духи почти уничтожили все живое в своих попытках бороться с колдунами орков. Однако здесь духи были спокойны. Спокойны не потому, что они были спокойны и умиротворены, а из-за страха. Сами духи земли дрожали от ужаса перед силами, которые были направлены против них на этой земле. Враги, с которыми теперь сражалась и она. Последние две недели путешествия с силами отреченных показались ей очень интересными. Это было совершенно не похоже на то, чего она ожидала, когда впервые услышала, что они будут проводить операции вместе с Ордой, чтобы нанести удар по королю Личу. Та встреча в Аргриммаре стала одним из самых напряженных событий в ее жизни. Поначалу главной заботой и фокусом ее ума была полноценная паранойя. Нежить была тем, чего боялись все дрени. Они сталкивались с нежитью в многочисленных конфликтах по всему космосу. Они были излюбленным психологическим оружием, которое на Тризим давно использовали против своих врагов на бесчисленных мирах, где легион не мог применить всю мощь своих армий. В прошлом ее народ уничтожил несметные легионы бездумной нежити. Но это был первый случай, когда ее народ столкнулся с жертвами различных чум легиона, которые вновь обрели разум. Она непроизвольно посмотрела направо и молча взглянула на темного рейнджера, который сражался вместе с ней по меньшей мере в дюжине стычек против диких и бродячих подчиненных плети. Калира была загадкой, которую она с радостью взялась разгадать. Как и большинство ее соотечественников, рейнджер-нежить была почти фанатично предана Сильване. У Калиры, похоже, была более практическая причина, выходящая за рамки простого акта спасения ее от рабства королю Личу, но женщина не стала уточнять. Это было как-то связано с ее жизнью до того, как плеть уничтожила ее народ, но больше Десидра ничего сказать не могла. В любом случае, несмотря на явное нежелание говорить о своем прошлом, женщина стала хорошим попутчиком. Гораздо лучше, чем любой случайный человек, с которым Десидра сражалась вместе в своей бывшей гильдии. Другие отреченные были такими же приятными в общении, как и Калира, только пробиться сквозь их внешность было трудно, но один за другим они падали. Калира заметила ее случайные взгляды и спросила: «Тебя что-то беспокоит, призывательница Штормглори?» Десидра покачала головой. «Я уже говорила тебе, зови меня Диса». Она прошла еще несколько шагов, прежде чем снова заговорила. «И нет, ничто не беспокоит меня как таковое. Просто думаю о том, где мы сейчас, с кем были, и о том, поверила ли бы я 6 месяцев назад, что буду здесь сейчас». Темный рейнджер кивнула. «Я тоже так думала. Не совсем от присутствия тебя или ночных эльфов. Даже о Гарри не так уж трудно размышлять. А вот сражаться рядом с драконами – это совсем другое дело». Десидра не могла не усмехнуться над этим. Это было интересно. Особенно с Ониксией. «Я никогда бы не подумала, что мы будем сражаться вместе с ней. Разговор о том, чтобы заключить с ней союз, был самым страшным, что я когда-либо делала. Я бы никогда не подумала, что великий Вирм, который, как мы думали, подожжет нас, это та самая светловолосая женщина наверху. Она даже делает все возможное, чтобы развратить Исандру». Меня немного обеспокоил ее гогот после того, как она подожгла кладбище к югу от Андархала.